Глава 17. Едва рассвело, Нейт оседлал байк и поехал по пустынным улицам, направляясь на Равенсвуд-авеню. Шлем скрывал его лицо, но он никак не мог перестать улыбаться. Мечтательно, по-мальчишески зорно и искренне. Он не хотел думать о своей сумасшедшей семейке, помешанной на мировом господстве. Не хотел вспоминать о матери, которую собирался сегодня навестить. Он хотел быть обычным парнем, Нейтом Джеймисоном, который вчера провел самый приятный вечер в жизни в компании волшебной Мэри Джейн и ее приятелей-добряков. Они пили лагер, играли в дартс и потом в домино, болтали с Оливером о соревнованиях, прогуляли всей компанией по Royal Mile, а затем он вызвал такси и проводил MJ до дома, обнял ее на прощание и поцеловал в макушку, в мягкие волосы. Нейт и сам не понимал, а что дальше? Останутся они просто друзьями или станут еще ближе друг к другу? И нужно ли это самой Мэри Джейн? Он даже не мог ответить, хочет ли этого сам. С одной стороны, да, очень. MJ словно маяк для него. Ее свет разгоняет его демонов. Когда она рядом, ему так тепло и легко, что он забывает о вечных тревогах. А с другой, имеет ли он право втягивать ее в жизнь Эшбернов? Нейт не забыл ни на секунду, что делал с ним отец в детстве. От такого человека разумно держаться подальше. Именно поэтому он боялся сближаться с MJ. Но в то же время понимал, что неминуемо влюбляется, и сделать с этим уж ничего было нельзя. И все же Нейт решил пока сохранять с ней дружеское общение. Кто знает, вдруг его отпустит, так было бы лучше для них обоих. Конечно, он не ожидал, что встретит MJ в такой ранний час. Нейт даже не надеялся на это, просто решил немного покататься по спящему городу, сделав крюк как раз в том районе, где жила Мэри Джейн. Но судьба распорядилась иначе. Нейт как раз стоял на светофоре за красным автомобилем Subaru, когда увидел хрупкую фигуру, черные джинсы, тонко-серая майка, одетая на голое тело, сверху накинут вязаный кардиган. MJ собрала волосы в небрежный пучок. Челка чуть растрепалась, но это нисколько ее не портило. Нейт, наоборот, глаз не мог от нее отвести. Домашняя, уютная, нежная Мэри Джейн. Он быстро припарковал байк, снял шлем и бросился к ней навстречу. Она о чем-то размышляла и шла, глядя себе под ноги. «MJ!» – позвал он, когда до нее оставалось шагов 5, не больше. Орехового оттенка глаза столкнулись с его разноцветными. Ветер ударил Нейта в спину, подхватив полы кардигана Мэри Джейн, распахивая его на груди. Нейт уговаривал себя не опускать взгляд, но это не сработало. Под мягкой серой майкой у MJ ничего не было. Он видел очертания ее груди и сосков. «Нейт, что ты тут делаешь?» – удивленно спросила она, убирая челку с глаз. «Я... проснулся рано, решил немного покататься. А ты куда-то торопишься?» Она тихонько рассмеялась и тут же словно бы смутилась. Запахнула кардиган, только сейчас опомнившись, что вышла из дома в майке на голое тело. Не то чтобы она являлась обладательницей сочной груди, вовсе нет, но все равно разгуливать без белья не привыкла и не думала, что встретит знакомого, что встретит Нейта. «Собиралась зайти в магазин, даже чая дома нет», – пробормотала она, – «а мне через 2 часа на работу». «Пойдем, купим что-нибудь», – кивнул Нейт на двери небольшого супермаркета. Он взял корзину и велел MJ не беспокоиться и выбирать все, что нужно. Она не очень поняла, что он имел в виду, но все же, немного поразмыслив, начала постепенно складывать в корзину то, что давно бы следовало купить – черный чай, парочку йогуртов, джем из клубники, хлебцы и упаковку нарезанных ломтиков сыра. Нейт добавил туда баночку гречишного меда, печенье с карамелью и морской солью и упаковку молока, а затем закинул и 2 коробки замороженной пиццы – Чикаго Таун. MJ предприняла ряд попыток оплатить все сама, но он наотрез отказал. «Зайдешь на чай или ты торопишься?» – спросила она, стоило им выйти на улицу. «Зайду», – улыбнулся Нейт. «Может быть, позавтракаем вместе?» – неуверенная в том, что он согласится, все же спросила MJ. «И не подумай отказаться», – еще шире улыбнулся он. Когда она открыла дверь в свою квартиру, то на миг замешкалась, а затем выпалила, глядя ему в плечо. «Здесь не очень просторно. Кухня совсем крошечная, как и гостиная». Она прикусила губу, избегая смотреть ему в глаза. Нейт, удерживая в одной руке пакет с покупками, коснулся ее ладони и на миг сжал. «Это ничего, MJ. Это совсем не важно». Но Мэри Джей ничего не могла поделать с накатившим волнением. Она вспомнила идеальную куколку Натали в дорогой одежде. Наверняка она жила в шикарных апартаментах, и, наверное, Нейт оставался у нее не раз. И что же он увидит сейчас? Она распахнула дверь и отодвинулась, позволяя Нейту войти первому. Он снял обувь, ведь немыслимо было ступать на белый ковер в грязных ботинках, и с интересом огляделся. МДжей все это время настороженно наблюдала за выражением его лица. В какой-то момент она даже подумала, что если сейчас он брезгливо сморщится или презрительно усмехнется, то все между ними тотчас прекратится. Он придумает себе какое-нибудь неотложное дело и уедет, чтобы больше никогда не появляться. Может быть, это и к лучшему. Ведь разочароваться в человеке в самом начале общения гораздо предпочтительнее, чем спустя долгие месяцы, когда ты уже привяжешься к нему душой. «Я как будто попал в жилище маленькой феи», — вдруг произнес Нейт, обернувшись к МДжей с теплой улыбкой. «У тебя невероятно уютно, Мэри Джейн». Он действительно ощущал себя так, словно шагнул в сказку. Маленькие круглые фонарики украшали окна, освещая их теплым светом. Еще одна гирлянда горела над небольшим диваном, накрытым вязаным пледом приятного оттенка пыльной розы. Разноцветные подушки и картины добавляли яркости гостиной, стены которой были выкрашены в белый цвет. «Спасибо, я заварю чай». «Я помогу, и давай разогреем пиццу, я жутко голодный». Пока кипела вода в чайнике, МДжей поставила на стол изящные фарфоровые чашки с блюдцами, положила в расписную глубокую тарелку, купленное ими печенье, и засекла время на таймере до готовности пиццы. Рассказывая об учебе, она распустила пучок, и волосы, красиво закрутившиеся на концах, рассыпались по плечам. МДжей взлохматила челку и сняла кардиган, потому что в кухне-гостиной стало жарко от включенной духовки. Она опять забыла о том, что на ней только лишь тонкая майка, а Нейт, слушая ее рассказы, одновременно думал о том, что немыслимо будет видеть в ней всего лишь подругу. Общаться с ней ему, разумеется, было приятно, но он хотел большего, он хотел, чтобы она стала полностью его. Ему нравилось, что МДжей вела себя непринужденно, не флиртовала, не строила себя опытную соблазнительницу, не стреляла глазами и не делала двусмысленных намеков. Все это практиковала на нем Натали в свое время. И все это не произвело на него впечатления, оказалось наигранным и уже не раз проверенным на других парнях. Они с Мэри Джейн обсуждали занятия, а затем перешли на преподавательский состав. Нейт уже проходил все то, что сейчас изучала МДжей, и потому давал советы, как вести себя с тем или иным профессором, на что обращать внимание, а в каких случаях лучше изучать материал сверхпрограммы. Она пила горячий чай, опускала ложку в клубничный джем и задумчиво облизывала ее, после чего губы МДжей приобретали пурпурный оттенок. Нейт подолгу пялился на них, мучимый желанием перегнуться через короткий стол и прихватить ее нижнюю губу. Но сам себе уговаривал не торопить события. МДжей не из тех, кто бросится на шею едва знакомому парню, да и он хотел насладиться этой сладкой пыткой подольше. Потом они ели пиццу, допивали чай с молоком и медом, обсудили предстоящие соревнования Нейта и намерение Оливера обязательно их посетить. «Надеюсь, ты тоже придешь?» – спросил он, покрутив в пальцах чашку. «Постараюсь», – пожала она плечами, виновато улыбнувшись. «Если мне не поставят смену в кафе». «Могу я подвести тебя до работы?» – поинтересовался он, заметив, что МДжей поглядывает на часы. Она задумчиво прикусила губу, а Нейт сглотнул. «Да как же она не понимает, что дразнит его?» От желания наброситься на губы Мэри Джейн свело пальцы. «Не стоит, правда. Здесь недалеко, а ты не можешь ехать без шлема». «Я куплю второй», — серьезно пообещал он, «чтобы мы могли ездить вместе». Раньше в этом не было необходимости, ведь у Нат имелась своя машина, и обычно она приезжала куда-то на ней сама, а он подъезжал на байке следом. Она не хотела садиться на его транспортное средство и надевать шлем, потому что боялась испортить прическу. Он уважал ее решение и не настаивал на том, чтобы она становилась его двойкой. Но сейчас он четко понял, что хочет усадить Мэри Джейн позади себя и чувствовать ее руки на его теле, чувствовать ее близость и тепло. Рехаб не то место, куда хочется возвращаться ни в качестве посетителя, ни тем более в качестве пациента. Последним Нейт пока еще не заделался, но пришлось приехать сюда, чтобы навестить Джулию. Частная клиника в живописном районе Эдинбурга скрывала за своими безупречными стенами полсотни искалеченных душ пациентов. Кто-то отчаянно выл в своей идеальной палате, устроенной так, чтобы быть похожей на уютную спальню в лучших апартаментах. Кто-то стоял на четвереньках и рычал, по-звериному скались. Другие раскачивались и бормотали бессвязное. пока им не делали очередной спасительный укол. Джулия же курила, глядя в окно и кутаясь в кашемировый палантин. «Здравствуй, мам», – негромко произнес Нейт, делая несколько неуверенных шагов в роскошную палату, не имевшую ничего общего с реальными больничными закутками. Она обернулась и кивнула, стряхивая пепел с ноги. «Тебе разве разрешают курить?» – спросил он, помявшись. «Позволяют два раза в день», – пожала она плечами. «Называют это мягким отказом от дурной привычки. Со следующей недели будут выдавать одну сигарету в день, затем через день, а потом я наконец брошу. Проверим. Ты не захватил джин? Ужасно хочется напиться». «Мам, сюда с таким не пускают». «Досадно», – усмехнулась она и опустилась в кресло. Джулия некоторое время молчала, разглядывая возмужавшего сына. Ему 20, но глаза уже выдают усталость и напряжение. Эшберны взялись за него всерьез. «Ты крепко подружился с ними, так ведь?» Он дернул плечом и опустился на стул около небольшого круглого столика. «Знаю, я сама тебя об этом попросила». Джулия вдруг рассмеялась, прижимая ладонь к груди. «Вот ведь я дурочка, и почему сама не сделала того же? Смотрела бы клоном в рот, рожала детей и спихивала на нянек. Но нет, страх оказался сильнее. Он парализовал все мои актерские способности. Я даже не могла делать вид, что хоть немножечко восхищаюсь Кристианом. Все, чего мне хотелось, это чтобы его восковая рожа стерлась с лица земли. Теперь же он сам стирает меня. Мне дают успокоительные. Я иногда целыми днями пялюсь в стену и чувствую, как немеет мозг. Такое вообще бывает?» «Я попрошу отменить тебе препараты», – с трудом сглотнув, произнес Нейт. Он уже не раз разговаривал с отцом о Джулии, просил, чтобы ее ничем не пичкали. Ведь на самом деле никакого сумасшествия у нее нет. Она просто в какой-то момент увлеклась алкоголем и травкой. Но это не повод превращать ее в овощ. «Как будто он тебя послушается. Мегера Бернадет, небось, потирает руки, предвкушая свою победу надо мной». «Мам, еще не все потеряно». Взъерошив волосы, пятерней позвал Нейт. «Ну, притворись ты покорной овечкой. Не ходи на эти вечеринки, не пей. Неужели это так сложно? Хочешь, будем больше времени проводить вдвоем. Можем гулять в парках, ездить на побережье». Джулия сделала странное движение пальцами, словно стирала слезы. Но Нейт видел четко, их не было, хотя глаза матери покраснели. «Поздно, никто же не поверит. Они хотят избавиться от меня». Изощренно, медленно, превращая мою жизнь в еще более худший кошмар. Но ты знаешь что? Ты отомсти за меня. Помнишь, ты обещал, что станешь сильнее?» Нейт кивнул, глядя в осунувшееся лицо матери. Они не были близки, но что-то все же связывало их. Желание побороть влияние Эшбернов, желание покинуть созданную вокруг них искаженную картинку. «Помню, мам». «Пусть им воздастся по заслугам», слабо улыбнувшись, прошептала она.